Глава 29. Душевная боль. Сия. Другого и не стоило ожидать. Ноан и я. У нас у каждого своя дорога, и расставание неизбежно. Но его слова все же смогли задеть за живое. Они причинили боль и вынудили почувствовать себя какой-то мерзостью, которая недостойна такого мужчины, как он. Не стоит путать человечность с желанием забраться в твою ледяную душу, в которую за все богатства мира. Я не соглашусь даже заглянуть на мгновение, не говоря уже о чем-то большем, — произнесла холодно, медленно отстраняясь. Жнец так и продолжал держать ладонь на левой стороне своей груди, а на его лбу выступили бисеринки пота. Его беспокоит сердце? Но почему? Ведь оно мертво. «Если тебе легче...» — чувствовала стыд за сказанное, ведь прекрасно видела, что ему до сих пор больно. «То я оставлю тебя. Не хочу докучать своим присутствием». Горечь. Она комом встала в горле, едва позволяя говорить. «Зачем он так? Зачем мучает? То заступается за меня и помогает, рискуя собой, то тут же превращается в эгоистичную глыбу льда, норовя причинить нестерпимые страдания». «Завтра», — прилетел шумный вздох мне вслед, — «ты покинешь мой дом». «Что?» — я замерла. «Это наказание? Или...» От подозрений, что мое обучение подошло к концу, стало дурно. Не может оно пройти столь стремительно. Не желала верить в это. Я не готова, не готова к расставанию с ним. Тишина сковывала по рукам и ногам, но я все же смогла набраться сил и медленно обернулась, устремляя взгляд на чистокровного с небесно-синими глазами, заглядывающими в самую душу. «С завтрашнего дня», — начал он. «Не говори, не надо», — взмолилась я мысленно, прекрасно зная, что Ноан не услышит. «Ты начнешь работать одна, без меня». Не получалось вымолвить ни слова. Не знаю почему, но было больно. Я не могла избавиться от чувства, что он вышвырнул меня, словно бродячего пса. Отказался с такой легкостью, что даже завидно стало. «Почему я не могу так же?» — терзал меня вопрос. «Так же легко и просто сказать «прощай», отправляясь дальше своей дорогой». Эмоции беспощадно лупили по мне хлыстами, выбивая воздух из легких. Я знала, что этот день настанет. Знала, что мое место займет другая или другой, но не подозревала, что наше с Ноаном расставание дастся настолько сложно. «На ужин к моим родителям не ходи», — добивал он меня беспощадно. «Обращенное не место среди чистокровных». «И не собиралась», — мой ответ получился слишком эмоциональным, и я начала ругать себя, ведь не хотела, чтобы мой наставник заметил, как мне плохо. «Возьми себя в руки, Сия, он не должен видеть тебя такой». «Вот и отлично», — кивнул Ноан. По всей видимости, жнецу стало легче, так как он оттолкнулся от шкафа, выпрямляясь во весь рост и вновь представая передо мной неуязвимой каменной стеной. «Завтра я уйду рано. За тобой придет мой отец. Это чтобы ты знала», — хмыкнул жнец, расслабленно погружая кисти рук в карманы штанов, будто не он минутой ранее хватался за сердце и чуть не умирал на моих глазах. «Почему не придешь на ужин, придумай сама. Но чтобы тебя там не было, Сия, я ясно выразился?» «Ненавижу тебя», — кричала моя душа. «Как же сильно я тебя ненавижу! Чистокровный баран, черствый сухарь, паразитирующее существо, присосавшееся ко мне и вытягивающее все жизненные силы!» «Если все поняла, то иди», — указал он взглядом на дверь комнаты, которая завтра уже станет не моей. «Надеюсь, мы с тобой больше не увидимся». Более не выдерживая этого холодного, разрывающего на части взгляда, я, сохраняя последние крупицы своего достоинства, направилась к себе. «Я тоже на это надеюсь», — произнесла мысленно. «Чем быстрее мы разойдемся по разным сторонам, тем скорее я выкину тебя из своих мыслей». Ноан. Даже адская боль в сердце, которой там быть не должно, не смогла отвлечь от чувства ненависти к себе, ведь сказанное задело Сию, причинило ей мучения, и я отчетливо видел это. Не мог вынести презрения в глазах обращенной. Она осуждала меня, даже слов не требовалось, чтобы понять это. «Знала бы ты, как сильно я буду скучать по тебе», — кричала моя душа в то время, как взгляд оставался холоден, отталкивая ее от меня еще дальше. Когда моя ученица, которая завтра уже таковой не будет являться, скрылась в своей комнате, я не выдержал, направляясь во двор. Во мне бурлили эмоции. Они не давали спокойно дышать, затмевая разум. Я метался внутри, ходя по грани, ведь так хотелось кинуться к ней, зарыться носом в шелк ее волос и ощутить жар тела, волнующий мою кровь. От осознания, на что именно похоже мое состояние, я замер, тяжело дыша. «Нет», — испуганно прошептал, — «не может быть! Я не должен чувствовать нечто подобное, тем более к этой девушке! Не должен!» Нервно взлохматив волосы, опасаясь, что против моей воли угодил в нечто розовое и сопливое, открыл портал, выходя на крыльце у мадам Тюссо. Каменные джунгли города смотрели серо и невзрачно, и небольшой ресторанчик, утопленный в зелени, выделялся на фоне унылости ярким пятном. «Скажи мне, Танур!» — послышалось из приоткрытого окна. Этот голос я хорошо знал. Требовательный, капризный, с визгливыми нотками. «Сария! Ее мне сейчас не хватало для полного счастья!» Только хотел уйти в портал незамеченным, ведь встречаться с той, кто прохода мне не давала, не входило в мои планы. Но услышанное далее вынудило остановиться. «Что между Ноаном и этой невзрачной голодранкой?» — взвизгнула чистокровная, которая не взлюбила Сию с первого взгляда. «Была бы она действительно невзрачной, то ты бы сейчас не верещала на всю округу». Усмехнулся я, уплывая мыслями ко взгляду обращенной, который вновь вызвал душевные терзания. «А мне откуда знать?» — пытался отвязаться от девушки друг. «Не лги мне! Я видела их сегодня!» — раздалось озлобленное шипение, пропитанное ядом. «Когда это?» — насторожился я. «Эта тварь тянулась к губам Ноана! Дешевка!» — полыхала праведным гневом Сария. «Прямо посреди улицы! Ты представляешь?» «Если между ними есть хоть что-то, в чем я ни капли не сомневаюсь, потому что видела, как Ноан смотрел на нее, то незамедлительно доложу его отцу. Пусть эту идиотку накажут по всей строгости закона. Губа не дура, как я посмотрю, рот разевать на столь лакомый кусок», продолжала негодовать чистокровная, вызывая ярость в моей груди. «Она никто, обращенная, от которой никогда не перестанет вонять человечиной. Пусть только попробует подложить под себя Ноана. Я ей такую жизнь устрою, что сама захочет уйти в небытие. Легкодоступная оборванка!» С каждым оскорблением я начинал терять над собой контроль. Внутри меня закипало нечто опасное, требуя ворваться в пиццерию, схватить безмозглую чистокровную за шкирку и хорошенько встряхнуть, чтобы она прикусила свой язык. А еще лучше, чтобы вообще откусила его под самый корень. Один черт, он ей без надобности. «Хватит, Сария!» — не выдержал Танур. «И не лезь в это, поняла?» — прикрикнул он на нее, поражая своим поведением. «Поверь, тебе там нечего ловить». «Ты...» — ахнула она возмущенно. «На ее стороне?» «Любопытно», — хмыкнул я. «И как это понимать?» «Да, на ее. А ты думай в следующий раз, что говоришь», — рыкнул друг. «Не равен час, когда сама будешь бегать за ней, добиваясь ее расположения». «Да что ты несешь такое?» — Сария задохнулась от услышанного. «Я? Ее расположение? Да на черта оно мне нужно!» «Запомни свои слова», — усмехнулся Танур, вызывая у меня массу вопросов. «И я запомни их вместе с тобой. Потом вместе над ними посмеемся».